Всех поздравляем с праздником Воскресного дня и желаем, чтобы приближающий и проходящий этот пост, Великий пост, для каждого из нас сделался временем очищения, сделался временем приобретения добрых дел, сделался временем, когда мы несколько шагов навстречу делаем Богу, делаем Евангелие, борясь со своими страстями, недостатками. И самое главное, мы сегодня слышим от Христа Спасителя евангельский глас «Мир вам!». Не раз мы уже об этом слышали, и каждая божественная литургия говорит нам именно об этом, когда священник возглашает и посылает, и благословляет этот божественный мир, чтобы он водворился, воцарился в нашем сердце. Но преподобный Амвросий Оптинский, который утешал народ Божий с примером своей жизни, словом утешения, словом назидания, под конец жизни сказал такие слова тем близким людям, тем близким чадам, которые окружали его. Он сказал им такие слова: «Я, казалось бы, учил вас всем заповедям евангельским, но теперь под конец моей жизни говорю, имейте хотя бы мир между собою». И это слово преподобного, оно, безусловно, было выстрадано, глядя на то, как мы, христиане, как мы, православные, исполняем заповедь Евангелия на самом деле. Это было выстрадано старцем, который видел, что все в жизни происходит совершенно наоборот. Как говорил однажды старец Амвросий Оптинский: «Хозяйка пасет своих гусей и зовет их те же, а они все те же». И вот видя старец Оптинский Амвросий, видя, что все в жизни остается на одном и том же уровне, на одной и той же духовной, не то что высоте, а духовном низу. И поэтому и нам тоже сегодняшние евангельские слова и заповедь преподобного Амвросия, и она по жизни должна памятовать на каждый день, на каждый час, в семье, на работе, среди братьев и сестер. Да что там говорить, в самом даже храме, потому что порой бывает сложно видеть и даже не укладывается в голову, что мы же все православные, мы же все благочестивые. И простые примеры, когда совершается великое таинство соборования, и после соборования люди подходят разбирать святое масло, или мы во время крещения, или при раздаче колева, люди как будто сорвались с цепи, как будто это не православные люди, а как будто, не знаю, это слов даже таких не подберешь, друг друга сбивают, сшибают, и мы засекли, когда в прошлый раз было таинство соборования, соборовалось 220 человек, вот, а кучу мало устроили, как будто было 3000 человек. А когда посмотрели на часы, то оказывается, что масло после соборования было роздано в течение 20 минут. И спрашивается: ну неужели ты не мог постоять на своем собственном месте? Помни слова Спасителя: первые будут последние, а последние первыми. Но если мы даже в храме Божьем не можем исполнить эту заповедь и жить по Божьему, то что же тогда говорить о том, что происходит за стенами этого храма? Как кто-то сказал, вместе, когда мы выходим из храма, вместе с тем, как мы снимаем платок, мы снимаем с себя и личину христианской православной жизни. Порой это действительно бывает так. Но время поста, оно, собственно, нам для этого и дано, чтобы мы обратили внимание на самих себя. И друг другу, и самое главное, себе сказали: доколе я буду попирать заповеди Божьи своими делами, своими словами, своими мыслями, доколе? Господь долготерпелив, милостив, дает это время, которое надо внимательнейшим образом, ради любви к Богу,